MK, K, K, K, K, K, K. Девочки, девочки, девочки, девочки. Языками почесать для вас, есть темочка. Я в ютубе выложу свой секси танц. Когда я танцую, представляю, что в янс. Да я хороша, малышка, и не говори. Выражение лица, ха, как у Рири. Я как бы устала, я от жизни все равно мне типа Кара де ля Ви, либо Дуа Липа. И мне глубоко плевать, кто что говорит. Я красотка Белла, в кроссовках ходи. Мои все фанаты для меня каменских фэмили. Далее хочу, как у Ратаковски Эмили. Мы же все девчонки, и мы все так хотим. Ноги как у Кендалл, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. МК, кей, кей, кей, кей, кей, кей. Поднимаю нос за свой высокий рост. В пудре нос, как будто я Кейт Мосс. Как бы я хотела мушка, чтоб была такая. Синди Кроуфорд, а дочка какая? Шикарное тело и эпатаж. На Нике бич, Нике Минаж. Аж 50 на Оми, и ей не повезло. Она работала, напомню, над собою, как живо. Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гуччи, но никогда не постареет Моника Белуччи. Стать лучше, как Бекхэм, Вика. Мы хотим, чтобы ноги как у Тары, а попа как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Танцевать мы будем, будем, будем, будем, будем. Baby shake your booty, booty, booty. Baby shake your booty. Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа. В жизни иногда все как у Ким, решает попа. Как у Ким,